Глава 16. Проблемы драконов. Первые проблемы у клана белых драконов начались еще на первых этажах шпиля. Старик, подрядившийся их проводником, пропал уже на втором, перед этим передав им небольшие, с виду металлические кубы, на которых появлялись простейшие знаки, указывающие направление. Благодаря этим кубам драконы могли двигаться к своей цели, в чем бы она ни заключалась. Белый дракон пока был вынужден следовать этим указаниям, не имея возможности самостоятельно найти выход из сооружения, куда их затащил старик. Впрочем, глава великого клана не был бы собой, если бы не планировал повернуть в плюс себе ситуацию, в которой оказался. Лео Гараин и профессор Зиновьев проработали более полусотни различных вариантов, предлагая их главе. Несмотря на то, что большую часть этих идей удачными можно назвать лишь с некоторой натяжкой, кое-что на словах казалось весьма перспективным. Чем выше поднимались драконы по шпилю, тем тяжелее им становилось. Второй этаж встретил их морем отвратительных тварей, похожих на монстров Алого мира, стремительных и гибких. Пускай сами по себе они были не так сильны, но их количество с лихвой компенсировало слабость. И даже несмотря на то, что драконы взяли с собой в серый мир лучших, без жертв все равно не обошлось. Не помогли ни технологическая боевая броня кланов, ни личная сила, ни слаженность действий. Возможно, пойди белый дракон в шпиль малой группой, все было бы куда проще, но решение принято, и сейчас его уже точно не изменишь. На втором этаже они потеряли двух сильных магов, не успевших вовремя среагировать на приближение стаи существ. А уже на следующем их ждала теплая встреча из каких-то непонятных тварей, больше похожих на бесформенные куски жижи, с практически полным иммунитетом к магическому воздействию. Твари всполошились из-за какого-то взрыва, раздавшегося на этаже, и буквально захлестнули группу своим нескончаемым потоком. Драконы на марше были вынуждены принять бой прямо посреди одного из залов. Хоть глава и понимал, что амебообразные существа просто спасались от чего-то, ему все равно пришлось встать у них на пути. Или рисковал потерять всю свою группу. Результатом этого, хоть и недолгого, но столкновения, стала потеря одной из ударных групп драконов. Из-за того, что они находились чуть впереди, разведывая путь, сдержать волну бесформенных монстров попросту не смогли. Еще несколько человек получили ранения разной тяжести из-за попадания на них ошметков амеб, которые без труда прожигали даже усиленные защитные пластины боевой брони из небесного металла. И лишь вмешательство самого белого дракона, а также нескольких опор, которых он взял с собой, смогло остановить волну тварей. Но самым тяжелым для белых драконов стал следующий этаж. Достаточно было там появиться, чтобы у главы сразу же возникли гнетущие предчувствия. Он отчетливо ощущал приближение чего-то опасного, и с каждой секундой это ощущение все сильнее крепло в нем. Другие опоры драконов также начали демонстрировать беспокойство. Единственным, кого происходящее мало волновало и даже скорее воодушевляло, оказался старик. Помешанный на сражениях и удивительно живучий, он умудрился восстановиться после захвата Золотой школы и сейчас сопровождал своего главу в шпиль. Несмотря на все предчувствия, глава продолжал вести людей, руководствуясь указаниями кубов. Профессор Зиновьев сумел подготовить с помощью Лео Гараина и одной из сильнейших медиумов клана некое устройство, способное в теории считывать магические потоки шпиля. Благодаря этому оно могло составить маршрут к средоточиям силы этого сооружения. Те же лифты как раз и строились там, где располагались сильнейшие магические потоки, и этим можно было воспользоваться. Главной проблемой тут являлась нетипичность этих потоков. Они постоянно меняли внутреннюю полярность, создавали шумы и часто переставали восприниматься устройством. К тому же профессор не был до конца уверен, что теория о потоках, по которым двигаются лифты, правильная. Уж слишком все непонятно внутри этого сооружения. На белых драконов напали как раз, когда они изучали один из огромных залов этажа. В нем без труда мог бы уместиться небольшой городок. Впервые с момента своего появления на этаже они оказались под сводами такого огромного помещения, поэтому было решено остановиться здесь на ночевку, а также провести требуемые исследования местности. Тем более, что Зиновьева и его людей заинтересовали механизмы, похожие на рабочих титановых городов. К тому же Белый Дракон прекрасно видел, насколько сильно его людям требовался отдых после посещения предыдущего этажа. Воспользовавшись освободившимся временем, профессор Зиновьев взял с собой группу защитников клана и направился с ней изучать одну из стен зала, испещренную какими-то символами, едва светящимися в полутьме. В момент нападения глава занимался тем, что пытался вместе с Гараином разработать маршрут на следующий день и решал, что делать с кубами, оставленными им скульптором. Магический барьер, установленный над лагерем лучшим магом-хранителем клана, с пронзительным звоном лопнул, словно мыльный пузырь, разметав по всей пещере ошметки разрушенных плетений. В пещеру, где расположился клан, ворвалось сразу несколько огромных туш, до этого момента никогда не виданных людьми Серебряного мира. Больше всего они напоминали огромных металлических скалопендр. На каждом сегменте располагалось множество ног-манипуляторов, острых, словно бритвы. Быстрые и невероятно сильные, они в один миг уничтожили передовой отряд оцепления, обрушившись на мирно спящий лагерь. И самое неприятное, эти автоматы оказались с серьезным магическим сопротивлением, из-за чего Белый Дракон был вынужден не только вмешаться в происходящее, но и использовать всю свою силу, хоть и ограничившись определенным типом заклинаний. В первые мгновения нападения он уже выбегал из своей палатки, на ходу застегивая легкий вариант боевой брони. Идеальный выбор любого мага. Даже не глядя на лагерь, Белый Дракон уже понимал, что дело плохо. Сразу несколько скалопендр втаптывали в пол пару палаток, расположенных на периферии, а другие сеяли смерть в центре самого лагеря. Глава, не раздумывая ни секунды, обрушил на ближайшую скалопендру шквал магического пламени, который должен был моментально превратить ту в обугленный остов, но это лишь заставило ее пошатнуться, на миг потеряв равновесие. Пускай Белый Дракон и не использовал сильнейшие свои плетения, способные уничтожить саму структуру пространства, в любом случае, силы в его ударе было достаточно, чтобы сокрушить магов уровня 7-й ступени. Поняв, что магическая защита у скалопендр слишком высока, глава тут же изменил тактику, походя создав сразу десяток огромных ледяных сосулек, укрепленных до состояния алмаза, и с силой метнул их в ближайшую тварь. Та в последний момент попыталась увернуться от них, но не успела. От мощи удара тварь отбросила на несколько метров назад, пригвоздив к одной из колонн зала, точно живое насекомое шпилькой. Несколько секунд механизм дергался, пытаясь вытащить из себя застрявшие ледяные снаряды, но вскоре замер. Внутренние части скалопендры магия не защищала, и тварь тут же оказалась отравлена убийственной ледяной силой. К сожалению, эта скалопендра была лишь одной из многих, что крушили сейчас лагерь. Опоры мира и сильнейшие члены клана, возглавляемые главой и Лео Гараином, сумели наконец собраться в группы, начав теснить нападающих. Но отчасти лагеря к этому времени уже мало что осталось. С Белым Драконом через группу защитников связался профессор Зиновьев, передав, что в момент нападения они ушли в один из боковых проходов, спасаясь от преследующей их скалопендры. Где-то в стороне от всех резвился сильнейший воин драконов, устроив дуэль сразу с небольшой группой скалопендр. В отличие от Белого Дракона, он не был стеснен в силе из-за близости союзников и ограниченности помещения, в котором приходилось сражаться. Однако, чем дольше драконы пытались отбиться, тем очевиднее становилось, что рано или поздно их сомнут. Глава видел количество потерь и чувствовал, что с каждой минутой шансы стремительно уменьшаются. Помимо постоянно пребывающих скалопендр, к лагерю стекались малые автоматы сферы, раздражающие и путающиеся под ногами. «Собираем все, что можем, и отходим!» Наконец принял решение глава, видя, что если все продолжится так, как сейчас, рейд просто сомнут. «Опоры мира, все ко мне! Выиграем нашим людям время!» Появление твари для меня не стало неожиданностью, как и для всей группы. А вот ее вид, прямо скажем, мог удивить даже ветеранов рейдов. Ни о чем подобном мне еще не приходилось слышать. В том же Титановом городе мы с Юлией когда-то встретили охранный механизм высокого уровня, но он даже близко не был похож на это. Сама скалопендра выглядела сейчас плохо. Не думаю, что она получила прямой удар метателя, скорее досталась по касательной, но все равно. Часть ее брони почернела от ожогов. Если приглядеться, не хватало множества острых манипуляторов, а движения твари были какими-то дерганными. Уверен, что те механизмы, которые попали под прямой удар метателя, должны и вовсе превратиться в груду металлолома. Жаль, что сейчас На таком расстоянии использовать метатель равносильно самоубийству. Первым среагировал, как ни странно, Алексей, ударив в появившуюся скалопендру каким-то мощным заклинанием, и уже через мгновение оказался вынужден уходить от невероятно быстрой ответной атаки твари. Ей, похоже, было все равно. Она не обращала внимания на такого уровня магию, что заставляло задуматься. Благодаря комплексу боевой брони, который мгновенно анализировал происходящие события, я верил, что удар Алексея легко отразил внешний слой защиты автомата, и сейчас скалопендра действовала как-то заторможенно лишь потому, что недавний выстрел метателя что-то нарушил в ее функционировании. «Носитель, этот механизм есть в базе данных сферы», — появился голос седьмого за мгновение до того, как он бросился вперед. «Он хорошо защищен от магических воздействий. Рекомендация — использовать кинетическую энергию». И в ту же секунду тварь врезается в сразу в десяток вызванных мною земляных штырей. Несмотря на то, что как таковой земли вокруг меня сейчас не было, я уже вполне мог обходиться и без нее. Попасть в оплавленные части внешней брони сороконожки не составило большого труда. Особенно, когда контролируешь полет снарядов. Один за другим штыри врезались в нее, круша твари, сминая внутренности. Миг, и вот уже я оказываюсь прямо перед ней, выпуская локтевые клинки. Последние удивительно легко вскрывают ее панцирь и без труда перерубают сервоприводы, клубки каких-то трубок и неизвестной электроники. Седьмой тут же выдает вердикт о том, что мой противник повержен, вот только я слышу еще как минимум с десяток таких же из коридора, откуда мы совсем недавно появились. Не глядя, разряжаю туда еще два метателя. Это на какое-то время задержит тварей, но не дольше. Поворачиваюсь к товарищам, ощущая на себе их удивленные взгляды. Даже с учетом надетого на мне комплекса, последний рывок у меня получился ошеломляюще быстрым. Да я и сам такого не ожидал от себя. То самое влияние сферы? «Давайте к лифту!» Кричу непроизвольно я из-за грохота детонации метателей за моей спиной. И мы бежим дальше. Фома указывает путь, а за нашими спинами, несмотря на все старания, продолжает раздаваться характерный скребущийся звук, с каждой секундой становившийся все громче. Белый тигр появляется рядом, весь взлохмаченный и возбужденный, словно бы увидел что-то очень страшное. «Ян!» — кричит он. «Что-то еще приближается! Нужно уходить прямо сейчас!» От этого его крика, в котором слышится отчаяние, меня окончательно пронимает. Я, кажется, понимаю, о чем он пытается сказать, и тороплюсь, как могу. «Здесь!» Наконец Фома останавливается напротив самой обычной стены. Мгновение, и вот уже часть отъезжает в сторону, открывая нам проход к следующему этажу. Не сговариваясь, мы всей группой вваливаемся внутрь и расслабляемся лишь после того, как створка перед нами закрывается, окончательно перекрывая уже порядком опостылевший всем отвратительный скрежет. «Фух!» — выдыхает Слава, с усталостью прислоняясь к стене лифта. «Этот рывок был непрост». «Мягко говоря», — согласилась с ней Юлия. «Зачем мы потащили с собой этого?» Она кивнула на сжавшегося Зиновьева. Последний был явно напуган происходящим с ним. «Ну не бросать же его там», — пожал я плечами. «К тому же я говорил, что у меня к профессору есть очень много вопросов. Слишком уж многое он должен знать. Так, господин Зиновьев?» Профессор промолчал, прекрасно понимая, что ответа от него никто и не требует. Вопрос был риторический. Следующий этаж открылся спустя каких-то 5 минут. Створка медленно поднялась, и помещение кабины лифта тут же заполнилось ярким солнечным светом. Если бы не фильтры боевой брони, нас всех бы мгновенно ослепило. После полумрака технического этажа свет солнца резал по глазам не хуже какого-нибудь лазера. «Это...» Алексей удивленно шагнул из лифта, оглядываясь. «Что это за место?» «Не знаю, но мне почему-то кажется, что оно безопасно». Я последовал за магом, осматривая хорошо знакомый мне пейзаж. Зеленые холмы казались бесконечными, по ним гулял легкий ветерок, пригибая полосами сочную траву. Над головой ярко светило солнце. Где-то вдалеке виднелись одиночные, полуразрушенные древние постройки, и воздух наполняла магия. Здесь ее можно было, такое ощущение, пощупать рукой. Настолько она казалась плотной. Мир — точная копия экстрамерного пространства в связи единства, где хранились загадочные камни. Я давно уже понял, подмечая все эти совпадения, что в соцветии все связано друг с другом. иногда не очевидно, но все же. Кинул взгляд на профессора, лицо которого никак не закрывал полупрозрачный шлем легкой боевой брони кланов. Он считался гением по меркам Серебряного мира, и многие раньше задавались вопросом, что такой человек, как он, забыл в заштатном городе М. Сейчас же я прекрасно понимал, что для самого профессора и его многочисленных работ это был идеальный город. Влияние императора сведено к минимуму, как и великих кланов, и внимание к нему, как к ученому, куда ниже. Сейчас этот человек выглядел смертельно напуганным. Предполагаю, потому что не знал, как я планирую поступить с ним. Профессор никогда не был храбрецом, судя по моим воспоминаниям. «Господин Зиновьев», — обратился я к нему, привлекая внимание. «Нам многое надо обсудить. Пойдемте к тем постройкам. Мои люди немного отдохнут, а мы с вами попробуем поговорить. Идет?» По его взгляду я понял, что он не согласен и больше всего боится этого разговора, но вариантов отказа попросту не видит. И спустя пару секунд колебаний профессор потерянно и вяло кивнул. «Вот и замечательно. Я очень надеялся, что он будет правдив со мной. Седьмой проконтролирует это».